Глава 12. Тенго. По пальцам не сосчитать. Тенго спешил вернуться домой, пока не начался дождь. Весь путь от метро до подъезда шел быстрым шагом. В небе по-прежнему не виднелось ни облачка. Никаким дождем не пахло, и даже отдаленных раскатов грома ниоткуда не доносилось. На улицах не встречалось ни единого прохожего с зонтиком. В такой чудный вечер хотелось валяться с бутылочкой пива где-нибудь на бейсбольном поле. Но Тенго решил для начала довериться предупреждению Фукаэри. «Все-таки лучше верить, чем не верить», — рассудил он, и руководствоваться не логикой, но практическим опытом. В почтовом ящике он обнаружил конверт. Канцелярского вида, отправитель не указан. Внутри квитанция о переводе на счет Тенго суммы в 1 627 534 иены, около 15 000 долларов США. Трансфер осуществила некая фирма Office ERI. Возможно, та самая контора на бумаге, которую собирался зарегистрировать Камацу, или какой-то из каналов Ибисуно-сенсея. В любом случае, Тенго вспомнил, что Камацу обещал ему: «Часть гонорара за кокон, безусловно, будет причитаться тебе». Видимо, это и есть та самая часть. Можно не сомневаться, на бланке перевода в графе назначения платежа наверняка проставлены какие-нибудь исследовательские расходы. Еще раз проверив сумму, Тенго убрал квитанцию в конверт и спрятал в карман. 1,5 миллиона с лишним для Тенго — сумма немалая. Да что там говорить, таких денег он сроду в руках не держал. Однако особой радости он не испытывал. Стабильной зарплаты в колледже ему вполне хватает. О старости беспокоиться тоже пока рановато. Тем не менее, все вокруг только и предлагают ему деньги. Странная штука — жизнь. И все же ему показалось, что за ту правку, которую он проделал над коконом, 1,5 миллиона — явный недобор. Конечно, спроси его в лоб: «Ну а сколько, по-твоему, это стоит?» Он, пожалуй, и сам ответить не смог бы. Существуют ли вообще объективные критерии оценки такой работы? Бог его знает. Как и многих наивных бедолаг на этом свете, его затянуло в двойную ловушку, когда нет ни конкретных расценок, ни официального плательщика. Судя по всему, продажи кокона в ближайшее время не упадут, а значит, дополнительные переводы еще будут поступать на счет Тенго. Растущая сумма денег, переводимых непонятно за что, лишь усугубит ситуацию. Не говоря уже о том, что с каждым таким гонораром его сопричастность афере Камацу будет только расти. А может, вернуть эти деньги обратно Камацу завтра же, прямо с утра, и не взваливать на себя то, за что потом придется раскаиваться? Наверняка ведь и на душе полегчает сразу, и останется доказательство того, что он отказался от гонорара. Но ведь это не снимет с него моральной вины за то, что он вообще ввязался в махинацию, и никак не исправит того, что он уже совершил. Как максимум, такой поступок станет лишь смягчающим вину обстоятельством. А может и наоборот, только вызовет подозрение. Дескать, наломал дров, а потом испугался и вернул денежки, чтобы замести следы. От всех этих непонятностей у Тенго заныло в затылке. И он решил больше не думать о чертовых деньгах. А точнее, сесть и спокойно обмозговать все как-нибудь позже. Деньги не звери, в лес не убегут. Наверное. «Главное сейчас — понять, как изменить свою жизнь», — твердил себе Тенго, взбираясь по лестнице на третий этаж. В санатории на мысе Босса подозрение, что старик ему не отец, почти подтвердилось, а также возникло чувство, будто он, Тенго, вышел на новый жизненный старт. Возможно, именно сейчас судьба дарует ему уникальный шанс оборвать все старые связи с миром и начать с нуля. Новая работа, новое жилище, новые отношения. Да, ему пока не хватает уверенности в себе, но в то же время не отпускает вопрос. «Эй, парень, разве ты не можешь вылепить что-нибудь более осмысленное, чем вся твоя жизнь до сих пор?» Но сначала он должен кое с чем разобраться. Не может же он исчезнуть, бросив на произвол судьбы Фукаэри, Камацу и Эбисуно-сенсея. Конечно, никому из них он ничего не должен. Моральными обязательствами ни с кем не связан. Наоборот, это его самого все используют в своих целях. Здесь Усикава прав. Но даже если Тенго не знает их истинных замыслов, теперь он связан с ними уже слишком крепко. Нельзя просто так помахать им рукой и сказать: «Мне все равно, что дальше, справляйтесь как-нибудь без меня». Куда бы дальше он ни собирался, перед уходом придется расчистить завал вокруг себя. Иначе весь этот хаос, как вирус, переселится и в его новую жизнь. При слове «вирус» он тут же вспомнил об Усикаве и глубоко вздохнул. Усикава владеет информацией о матери Тенго и даже готов этой информацией поделиться. «Если желаете, эти данные мы вам с удовольствием предоставим. Хотя какая-то их часть может вас не обрадовать».